дождался, я устрою звонок портал. Но, блядь, сука, нах, пизда. Ручливый бот, я скрипал у себя. Но понял, что грифель я. Он даже в нос послышит мой места. Но порез комментарий в рай истинце. И не пойми, как работает верство. I need to find the hero bright. На конце колеты дышу. Очень чиньяры манга фердесу. Ставлю в руки динамит и лохов крашить я пойду. Хоть не стать, да кизерля. Мы кизер своим еда. Но я что сорвусь из окна. Словно как репет подорву она. Но знаю то, что буду я всегда мёд. Хуй сосок. Мой дед, мопед, твой друг, пизью разгадал судьбы секрет. И голосом людей твоих делают мой мир светлее. А я хочу вас всем реализовать. Взял я в руки динамит, и лохов крашить я пойду.